Братья и сестры, приветствую всех вас. В начале проповеди прочитаю из Библии послание евреям, 11 глава, с 16 стиха. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Для того, чтобы понять глубокий смысл этого текста, этих слов, недостаточно только того, что я сейчас прочитал. Я хотел бы, чтобы мы обратились снова к Библии, к 11 главе послания евреям, и я буду читать с 8 стиха и ниже, выборочно. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель – Бог. Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели их и радовались». И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Братья и сестры, сразу возникает несколько вопросов. Кто такие они? Что это за стремление? И что такое лучшее, небесное? Из данного текста, который я сейчас прочитал, можно уже давать ответы. Они – это речь идет о патриархе Авраам, его родной сын Исаак и внук Иаков. Это речь идет о них, они. Стремились. Что это за стремление и какой смысл стоит за этим словом? В чем выражалось их стремление? Они радовались, они говорили, они показывали, они искали. То есть стремление выражалось действием. Они что-то делали. К чему они стремились? К лучшему, то есть к небесному. Есть люди на земле, которые делают плохо. Есть люди на земле, которые делают хорошо, а есть люди на земле, которые делают лучше. В данном тексте, который я прочитал, 16-й, здесь используется сравнительная степень. То есть плохо, хорошо и лучше. Так что же такое было плохое, что было хорошее, а что является лучшим? К чему они стремились? Плохое – это отечество, из которого они вышли. Когда Авраам был еще маленьким, он жил вместе со своим папой, которого звали Фара, в Уре Халдейском. И его отец взял все свое родство и отправился в землю Хананскую. Но они не дошли. Они остановились в Харане. И там Авраам встречает, является Аврааму Бог, и Бог говорит: «Авраам, выйди». И Авраам выходит уже из Харана и отправляется в землю обетованную. Хорошее – это туда, куда Авраам вместе с Лотом пришли. Это Ханаан, это земля обетованная. Молоко и мед, хорошие земли, плодородие, чем не жизнь, все хорошо. Но Авраам, имея хорошее, живя в земле обетованной, он на этом не остановился. Потому что Бог ему обещал что-то большее. Бог ему обещал лучшее. Лучшее – это стремление в небесный Ханаан, в ту небесную страну, к тому небесному городу, который имеет основание. Многие люди сегодня строят себе дворцы, основания которых при любом землетрясении поколеблется, и дом этот развалится, и город тоже. Но Бог строит города, у которых основание вечное. И Авраам имел это стремление к лучшему, то есть к небесному. Он не держался за землю обетованную. У него было стремление в небо. Они стремились к небесному. Братья и сестры, это они, это патриархи. А куда сегодня стремимся мы? А что мы говорим? Что показываем, чего ищем, в пользу чего мы сегодня делаем выбор. Когда перед нами стоит какой-то выбор в жизни, в пользу вот того времени или тех обстоятельств, в которых мы живем, или в пользу небесного. Они стремились. Стремление. Вот у меня ассоциация с этим словом примерно такая. Лучник выпустил стрелу из лука, и она летит. И вот слово «стремление» у меня ассоциируется именно с этим. Это стрела, которая выпущена, которая имеет скорость, и она летит, и она точно попадет в цель. Они стремились. Братья и сестры, я открыл словарь и посмотрел значение слова «стремление». Мне стало тоже это очень интересно, какой оно имеет смысл. И смысл очень глубокий. Стремление – это настойчивое влечение и решительное направленность. Стремление, настойчивое влечение. В прошлом веке за океаном Тихим, в стране, которая называется Соединенные Штаты Америки, жила одна христианская семья. Но она была обездолена в каком плане? Только мама и дочь. Мать была христианка, и с детских лет, как могла, она дочери своей вкладывала эти божественные истины о небе, о Спасителе Христе и о том, что будет когда-то эта встреча наша в небесах. Произошла трагедия, мама заболела и умерла. Девочку отдали в приют, в детдом, но ее никогда не покидало настойчивое влечение. Она привыкла видеть маму рядом всегда, с ней общаться, ее обнять, послушать ее, вместе с ней и поплакать, и порадоваться, но мамы теперь нет. Но настойчивое влечение все равно осталось. Братья и сестры, она покинула в один из дней приют, пришла на вокзал, села в поезд в первый и отправилась в небо к маме. Она ехала, смотрела в окно, и это настойчивое влечение все больше ее... Ей доставляло переживания в сердце. Зашли контролеры, они стали проверять билеты, доходят до этой девочки. «Чей ребенок?» – спрашивают у людей. «Не знаем», – говорит. «Спрашивают тебя, где твои родители?» Она говорит, «Моих родителей здесь нет, я еду к маме в небо». Братья и сестры, это детская наивность, но у нее было настойчивое влечение, настойчивое стремление в небо к маме. Она желала иметь общение со своей мамой. Стремление первое – это настойчивое влечение. Решительная направленность. Что такое решительная направленность? В прошлом веке весь спасение об Иисусе Христе достигло и цыган в Закарпатье. И когда приехали туда проповедники, проповедовали Евангелие, народ цыганский обратился к Богу, у них кардинально менялась жизнь. Если их дети раньше учились воровать и никогда в школах не учились, то теперь они учились писать, читать, чтобы с детства изучать Священное Писание, детские Библии. И у них стали образовываться в их таборах христианские воскресные школы. Естественно, надо какими-то инструментами пользоваться, карандаши, стерки, ручки, тетради и так далее. И повалом цыганские дети стали ходить в соседние селения и скупать все канцелярские товары в канцелярских магазинах окружающих селений. Народ в удивлении был. Что случилось с цыганами? Они всю жизнь только воровали, никогда ничего за деньги не брали. У них все чужое, это их. И их спрашивают, что у вас там произошло? Они говорят, наш табор уходит в небо. Братья и сестры, взята цель, конкретное решение – в небо. Стремление – это настойчивое влечение и решительная направленность в небо. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Но если у нас только есть настойчивое или есть у нас направленность решительного, этого недостаточно. Братья и сестры, сегодня миллионы людей умирают, и на их похоронах, когда стоит гроб, лежит человек, им на лоб клеют записку. Царство небесное. Решение стремительное. Они желают, их родственники, чтобы там видеться с ними, в Царстве Небесном. Но эти люди погибают, И еще ни одна душа с такой запиской в Царство Небесное не пришла. Библия этому не учит. Братья и сестры, есть настойчивая решительность, а влечения, настойчивого влечения, его нет. Никакое Царство Небесное не нужно ни мне, и я уверен, ни вам, если оно или в нем нет Иисуса Христа. Если там Христос, да, тогда в Царство Небесное я желаю там быть. А что нас сегодня привлекает? Или чем привлекает нас Царство Небесное? Может быть, знаете, сегодня есть такое заблуждение и неправильное или искаженное понятие о Царстве Небесном. Вот в Царство Небесное попал, ходишь посреди рая, райские бананы, апельсины, воду живую пьешь из реки, питаешься листьями от дерева жизни. Вот прекрасная жизнь. Не жизнь, а малина. Как один брат сказал, Царство Небесное, что думаете, это эскимо на палочке? Да нет, братья и сестры. В центре Царства Небесного не райское наслаждение и удовольствие человеческой души. Библия этому не учит. Это заблуждение. Мы читаем в послании к Коринфянам, в послании к Коринфянам 15 глава, там написан такой текст, что когда Иисус Христос покорится Богу, сначала Бог ему все покорит, и будет Бог все и во всем. И то, чем мы будем заниматься в небе, я до конца не знаю, Библия не открывает. Но я знаю, что буду поклоняться там Богу, прославлять Его, иметь бесконечное и вечное с Ним общение. Но это не райское удовольствие, чтобы мне как-то побаловать себя, и вот я там буду вечно жить. Братья и сестры, такое мышление имеют те люди, которые на земле стремятся к этому, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. У них имелось правильное представление о Царстве Небесном и о Боге, который там будет в этом Царстве Небесном. Стремление в небо. Братья и сестры, хорошо рассуждать о небе, особенно когда ты там уже находишься. Я вот сейчас говорю, кто-то слушает, скажет, а, молодой врач, да ты сам себя исцели. Братья и сестры, я в небо тоже хочу. Есть такой стих, в небо хочется? Да, очень хочется. И какое же это на самом деле истинное стремление в небо? Как получить это истинное стремление в небо? Вот кто бы взял и внутреннее состояние мое натянул, как стрелу, и выпустил, и чтобы у меня появилось это истинное стремление. Я уверен, сегодня многим христианам нужны пусковые установки, как для баллистической ракеты, чтобы оторваться, и появилось это стремление в небо. Братья и сестры, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Еще никто с земли не прыгал так высоко, чтобы раз и в Царстве Небесном оказался. На ракете, на самолете или еще каким-то образом. Такого не было. Надо прилагать усилия, постепенно приближаться к этому, как восхождение по ступеням. В одной семье два брата, у них получился конфликт между друг другом. Поссорились, можно сказать так. И они не могли друг друга видеть, потому что один хотел убить другого. И один из братьев, имя которому Иаков, убегает из отцовского дома. Он отправился к своему дяде Лавану. Путь туда был далекий, несколько дней и ночей надо было идти. И вот однажды он шел, утомился, написано, день подошел к концу, он лег прямо в поле, подложил под голову камень и уснул. И что с ним было, когда он спал? Бытие, 28 глава, 12 текст. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Братья и сестры, он видит лестницу, которая соединяет землю с небом. Я думаю, если бы сейчас кто-то точно определил и сказал бы, давайте все туда, каким-то образом попасть в небо, лестница, все, какие вопросы, в Царство Небесное, все. Братья и сестры, эта лестница была для ангелов. Я почему этот текст читаю? Я не знаю, сколько было в той лестнице ступеней, она была для ангелов. Но я сегодня хотел бы поговорить о лестнице, которая состоит из трех духовных ступеней, и название этой лестницы – «Стремление в небо». Может быть, кто-то и больше бы ступеней в этой лестнице насчитал, но я три выделил, смотря какими шагами мерить. Прочитаю из послания Фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 текст. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Братья и сестры, три глагола и три ступени. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Иисуса Христа. Обратились к Богу. Чтобы появилось стремление в небо, нужно попасть на первую ступень. Это обратиться к Богу от идолов. Братья и сестры, это мы называем покаяние, когда человек осознает свою греховность, устал от жизни такой, приходит к Голгофе, где был Христос распят за него, верит, что Христос является единственный Спаситель, и его жизнь после покаяния Бог меняет на 180 градусов. Человек обратился к Богу лицом. Вы обратились к Богу. Братья и сестры, а сколько сегодня в среде христианской или людей, которые называют себя верующими христианами, людей невозрожденных? Недавно брат пресвитер Совета Церквей посещал нашу церковь и говорит, что сегодня в молодежи, в братстве есть проблема. Обращение как бы есть, но уверенности в спасении нет. Вот стою на первой ступеньке, а ноги дрожат. Ты спасен? Да не знаю. А кто знает? Да, ну, как Бог усмотрит? Да Бог усмотрит, Бог знает. А ты знаешь? Вы обратились к Богу от идолов. Братья и сестры, а кто-то ходит годами, десятилетиями в собрании, а вопрос обращения не хочет решать. Мне было 19 лет, и я покаялся. Я тоже посещал собрания, до 19 лет. И как вот теленок вокруг коровы ходил, вот тыкался, да, и не мог никак попасть. Где ж там молоко? Чтобы попасть в эту струю, чтобы привиться, чтобы встать на эту первую ступень. Братья и сестры, это не моя заслуга. Бог направил и Бог поставил на эту ступень. Благодарю, что подарил и уверенность в спасении. Хорошо, когда у нас есть эта уверенность в спасении. Вторая ступень – это служить Богу живому и истинному. Обратившиеся люди, они делятся на две категории. Есть те, которые служат Богу, потому что любят Его, а есть те, которые служат себе, хотя обращенные. Богу не служат. Можно обращенным быть, но служить не Богу. Написано не просто «вы обратились к Богу», вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому. Братья и сестры, мы верим в триединого Бога, Отца, Сына и Духа Святого, и Он является Богом живым. Все остальные боги мертвые. И служить Богу не мертвому, а Богу живому. Кто-то скажет, да какие идолы могут быть? Мы не поклоняемся никаким истуканам, никаких изваяний не делаем, не почитаем и не поклоняемся святыням, всяким поясам и картинам, иконам и так далее. Братья и сестры, осуждать можно всех и весь свет. Но служу ли я Богу истинному, Богу живому? Можно на сегодняшний день мы поклоняемся Богу в духе и истине, и можно служить Богу в церкви, в братстве, можно служить своим имением, временем, здоровьем, можно служить постом и молитвой. И такие примеры на страницах Священного Писания мы находим, братья и сестры. Но есть и две крайности. Одна крайность – это служить Богу так, что любить дело Божье больше, чем Бога. это служение не Богу, а другое – не любить Бога совсем и не служить Ему, но при этом каким-то образом, да, я обратился, я числюсь в списках членов церкви. Братья и сестры, вторая ступень, но есть еще и третья, а Царство Небесное будет потом. Если я прилип к этой второй ступени и дальше никуда, это большая проблема. Вы обратились к Богу живому и истинному, чтобы Ему служить. Третья ступень духовная – ожидать Христа и ожидать с небес Христа. Не просто ожидать, но обратившись, служить и ожидать. Все это вместе, как одно на другое накладывается. Ожидать – это не значит сидеть и ждать у моря погоды. Ну, когда там рыба будет у меня клевать? Или когда там ветер будет дуть с моря. Братья и сестры, ожидать, как один брат сказал, это засучить рукава и действовать, прилагать какие-то усилия. Я прочитаю текст из послания Петра. Второе послание Петра, 3 глава, 14 текст. «Итак, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Речь идет о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Возлюбленные, вы ждете этого? Вы стремитесь в небо? Постарайтесь очень сильно явиться перед Иисусом Христом неоскверненными и непорочными в мире. Ожидать – это значит готовиться. Братья и сестры, пример всем известный и яркий. Бракосочетание, невеста дома находится, жених в своем доме, и он к ней должен скоро приехать, и она себя тщательно к этому готовит. Смотрит в зеркало, вокруг нее несколько помощниц, чтобы убрать всякую складку, какие-то помарки, чтобы она предстала к своему жениху во всей своей красоте, чистая, непорочная, в белом одеянии. Готовится, готовится. Проверять свое сердце. Я тоже в этом очень нуждаюсь. Я говорю, Господи, когда молюсь, Ты знаешь, что я очень боюсь и переживаю за свое сердце, потому что у меня дефицит чистоты сердца. Я часто что-то допускаю в свое сердце. И Ты помоги мне не возгордиться, но допустить или позволить Тебе наводить в моем сердце порядок. Братья и сестры, слава Богу, Бог помогает. Когда Его просим об этом, чтобы Он нам помог, то, что я не вижу, подготовиться, ожидая Христа, подготовиться. Ожидать – это думать и ждать только Его. Невеста, когда ждет жениха, она не ждет какого-то другого парня или брата. Она знает, что его, к примеру, зовут Ваня, и что ее фамилия Петров, и никого она другого в день брака не ждет. Братья и сестры, мы живем в последнее время, и мы ждем Иисуса Христа, который обещал вернуться. Это примерно похоже на то, когда спортсмен преодолевает последние метры дистанции, и он первый, но он чувствует дыхание оппонента сзади где-то, и у него уже, он ничего не слышит кругом, ни аплодисментов, кто там кричит «давай, скорей», все, он уже как на автомате бежит, просто передвигая ноги, чтобы первым достичь финиша. Его больше ничего не интересует. Нас не интересуют вывески и плакаты «В Москве Христос придет 21 мая». Нас не интересует «Великая скорбь», 666, начертания, ИНН и все прочее. Братья и сестры, это не наш удел. Христос говорит «Ожидайте, бодрствуйте», то есть «Готовьтесь». Вот к чему должны быть направлены мысли. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Последнее, ожидая бодрствовать, очень часто на страницах Священного Писания, я не почитывал сколько раз, встречается слово «бодрствовать». Всем оно известно, это одно из прекрасных качеств любого христианина. В одном из южных городов России жила многодетная семья. У них, как у всех людей в сельской местности, имеется хозяйство, они жили на берегу реки, и они завели нутрий. Дети папе в этом усердно помогали, им очень нравилось за животными ухаживать, ну и затем они какие-то средства от этого имели. Однажды случилась беда, кто-то открыл все клетки, и внутри сбежали. Дети в плач. «Папа, чем нам теперь заниматься, как дальше жить? Мы вот растили, а они сбежали». А если они сбежали, они в реке. Это их среда обитания. Кто их будет ловить? Все, они стали вольными жителями нашей планеты. Дети плачут. Папа думает, надо что-то предпринимать, их надо как-то поймать. И он обещает: «Дети, я вам их поймаю». Ну, дети ободрились, хорошо. Он подумал, как это сделать, человек взрослый, догадался, и что он делает? Он взял еду, приготовил кашу, поставил ее на берегу реки, ну, определенные места уже знают, где они проживают, возле норы, и засел, и сделал капкан, сетку. Выходит внутри, одна, первая. Раз, покрутилась, смотрит, еда. К еде сразу, очень хорошая еда, увлеклась и не задумалась о том, что ее подстерегает опасность. Вот впала в беспамятство. Он накинул сетку на нее и поймал. Первая есть. Он приходит с добычей домой. Дети, первая нутрия есть. Ну, те довольные, радостные, как хорошо. Вторая нутрия. На следующий день опять та же каша, та же сетка и те же кусты на берегу реки. И он ждет. Выходит нутрия из воды, смотрит. Смотрит. Она-то знает, что вчера ее подругу забрали. И она уже осторожна. Она подходит к каше, походила вокруг нее, осторожничает, наблюдает. Наблюдает долго. Потом все-таки решилась, подошла и стала есть. Та же участь. Накинул сетку. Вторая нутрия попалась. Братья и сестры, дети еще довольней. Третья осталась, а с третьей была проблема. Она умная была, она поняла, что ее двух подруг не просто так забрали, что они попались на приманку, и он сидит, долгое время сидит, а нутрия вышла, посмотрела на еду издалека, подумала, походила и снова в реку, и ушла, ее нет. А он думает, ну ты-то животное, а я все-таки человек, я умнее тебя. И что сделать? На следующий день он собрал все свои инструменты и отправился домой. Дети говорят, сегодня пока нет. На следующий день он прибегает к ловкому ходу. Он берет кашу, вкуснее прежнего готовит ее, ставит на том же месте и рядом к каше присаживает нутрию, которую он поймал до этого, и привязывает ее к месту там, чтобы она не убежала. Она видит еду, в принципе, чувствует себя хорошо, начинает кушать. Выходит ее подруга, смотрит, ага, ест, значит, в принципе, опасности нет. И туда же. И их обоих накрывает. Братья и сестры, к чему я такую историю длинную рассказал? Вот бодрствуйте. Я смотрю, вроде бодрствую, вроде все хорошо у меня. А смотрю, а брат мой поступает, а сатана так ловко. Да ты смотри, ему можно, да, наверное, тебе можно. Вроде бы одного поймал, тут слабенький оказался, другой покрепче, дольше на искушение реагировал, а третий еще дольше. Но потом сатана, посмотри, брат-то твой делает, что ты? Какая разница, когда там Христос придет? Пообещал, уж 2000 лет прошло с того времени. Ты расслабься. В Царство Небесное, может, найдешь ту лестницу, как ее нашел Иаков. Попадешь как-нибудь. Братья и сестры, бодрствовать. Я хотел бы еще напомнить эти три ступени, духовные ступени стремления в небо. Первое – это обратиться к Богу. Есть возможность у каждого человека сегодня, прямо сейчас это сделать. Второе – с сегодняшнего дня искренне, из-за того, что я люблю Бога, начать служить Ему и отвергнуть всех идолов. И третье – это ожидать Иисуса Христа. Братья и сестры, если я не буду подниматься по ступени стремления в небо, по этой лестнице, тогда меня ждет другая лестница. Послание Иуды с 4 текста. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначены к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Это про верующих. «Горе им, потому что они идут путем Каиновым, первая ступень, предаются обольщению мзды, вторая ступень, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей, третья ступень. Три ступени в преисподнюю. Есть три ступени духовные в Царство Небесное, а есть три ступени в преисподнюю. Да сохранит нас Господь от этих ступеней. Братья и сестры, будем мы стремиться в небо? Будем? Аминь.